Глава 5. Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться. Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и знойен. С утра Евстигней успел побывать везде. В церкви, откуда, потолкавшись минут 10 среди подевок плесовых штанов и красных бабьих платков, вышел задремавший, оглушенный ладаном. У забойщиков соседнего прииска, где шла игра в короли и 66, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших крашеных пряников. Скука одолевала его. Послонявшись еще по улицам и запылив до бела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми непослушными ногами. Рубака его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу горящему красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь. Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми возбужденными голосами разговаривали на перерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался сверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором нестройно и пьяно пели Ермака. Евстигней остановился посередине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется, не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно подтягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха. Как она няво прыгали в ушах громкие, кающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. «Ты, говорит, сына своего куда девал? Снохач ты, а он-то милая душа без портов. Трусица, ты всякая, ты такая, нет. Стой! По какому праву? Где в законе указано есть?» «Го-го», — гоготал Евстигней. «Без портов. На что лучше?» «Как она ява-то есть? Пшел хрен, ха-ха-ха. Вот ведь что, интересно!» Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышали слова «Как конява, вот весь». Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стакан и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание, как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым бессильным взглядом. Кто-то сел рядом, один другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что. Ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало. Темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир сузился, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки глаза. Потом стали кричать и кая, и ласково переругивая скверной бранью. И опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становился еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными зелеными волнами. Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены. Потолок то падал вниз, то уходил вверх. И тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим поразительным криком. «У-у-у-у!» Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал: «Нажрался, сопля!» «А ты, татарская морда!» – заявил Евстигней, смотря в угол. «Я нажрался, а ты, гололобый арбуз, мать твою, раз так!» И вдруг прилив бешено-тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хряснуло что-то мягкое. Кто-то ахнул и злобно вскрикнул. Чем-то тяжелым ударили сзади. И больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то. Потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло. Бессильное, тяжелое.